Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το νόημα μου. Наставление 313. Изменчива жизнь земная, сделавшись такую от первого прислушания. Мы, отрекаясь от мира и обрекая себя на послушание, избавляемся от такой изменчивости. Но для сего требуется доблестное стояние в подвигах. Будем же трезвиться и бодрствовать, храня себя в чистоте. А если погрешим, будем каяться и исправляться. Послушаем, что говорит апостол. «Сие глаголю, яко время сокращенно есть прочее, да имущие жены, яко же неимущие будут, и плачущиеся, яко же неплачущие, и радующиеся, яко же нерадующиеся, и купующие, яко несодержащие, и требующие мира сего, яко нетребующие. Приходит бо образ мира сего». Что значит «приходит образ мира сего»? То есть проходит, пробегает, и на один день не имея постояния. Но вчера ясно, ныне пасмурно. Вчера хорошая погода, ныне невзгода. Один поднимается на высоту, а другой падает с высоты своего достоинства. Тот из богатого делается бедным, а этот из бедного богатым. И бесчисленным изменениям и приложениям подвергается бедная жизнь наша, никогда не имея твердого стояния ни в чем. А чего ж так случилось? От древнего бессоветия нашего. Поилику мы ни во что вменили данную нам в раю святую заповедь, быв окрадены сладкою лестью змея, то праведно преданы многострадальной и изменчивой жизни сей, по причине коей состоялось и воплощенное домостроительство Господа нашего Иисуса Христа, возводящее нас в первобытное состояние и доставляющее бесскорбное и беспечальное оное жительство. Почему мудрое и разумное дело есть среди непостоянностей быть постоянным, среди превратностей пребывать непревратным? Кому же именно это свойственно? Никому, как тем, кои распяли с миру и пошли вслед Господа. Но таковы мы благодатью Христовою, добрым отречением от мира отрекшейся, и прекрасному послушанию себя предавшие, через которые совершается в нас восхождение в древнее состояние. Ибо так как мы за непослушание и непокорность изгнаны из рая, то всеблаги Бог наш благоволил, чтобы мы через послушание и благопокорливость опять возвращали его себе. Будем же радоваться, что состоим в послушании, потому что оно вводит нас в вечную жизнь. Но при всем требуется постоянство в подвигах и терпение в скорбях. Ибо если плотская победа достается многими трудами и потами, то тем более протящи победоносно поприще такой жизни, как наша, никому нельзя, кроме лиц мужественных и доблестных. Будем же, прошу, стоять мужественно, непрестанно трезвенствуя, бодрствуя, к Богу единому устремляя вожделение наше и созерцанием Его, постоянно занимая ум свой, будучи слезами и сокрушением омываемы, молитвами и молениями просвещаемы и ими привлекая благодать Святаго Духа. Ибо ничем так не услаждается Бог, как душою чистой от страстей, и ни один многоцветный луг не издает такого благоухания, как душа, благоухающая добродетелями. Если же случится нам, когда воздремать, пробудемся поскорее. Пусть 7 раз в день придется нам согрешить, но 7 раз покаемся и будем приняты. Пусть 70 крат седемерицею сие постраждем. Но столько же раз покаемся и не будем лишены надежды помилования по божественному обетованию. Только прибудем, прошу, постоянны, и не поленимся восставлять себя от падений. Уже близок конец подвигов. Уже близки радости, веселье и венцы правды, коих досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием. Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 314. Брат почил внезапно. Отсюда воодушевленное увещание быть готовыми к исходу и всегда помышляя о нем пребывать в делах богоугодных. Придите, спасительный завет положим относительно последнего дня. Придите, примиримся с Богом, прежде чем наступит неотложный час смерти, ибо говорится, не из смерти поминая тебе, в аде же кто исповестся тебе. Не видим разве, как каждый день похищаются братья наши? Не видим, что мы, как овцы, обреченные на заклание, ныне живем, а завтра нет нас? Не взять ли брат Ливерий, почитие которого сокрушило смиренную душу мою? Ибо, как говорят, его нашли в келье внезапно умершим, лежащим на боку, подобно спящему. Таков его конец. Каков же будет наш, не знаем. И какую смертью мы умрем, не ведаем. Внезапно ли придет, или с каким-либо предуведением, на суше или на море, когда мы будем одни или окружены братьями? Кто уразуме ум Господень, и кто советник ему быть, чтобы знать день и час, место и образ кончины нашей? Страшно воистину определение смерти, и страшно впасть в руки Бога Живаго. Посему прошу, будем всегда в подвиге, всегда во внимании, всегда в делах по Богу. Тот-то, говорят, получил большой чин, другой разбогател, другой еще некто царем стал. И что все это? Все как сон проходит, уснувши сном своим и ничтоже обретоши всему же и богатство в руках своих. Всяка слава человеча, яко цвет травны. Избранники же Божии прекрасные совершили куплю и получили чины неотъемлемые. И какие? Одни апостольские, другие пророческие, те мученические, эти преподобнические. Иные, хотя и низшие сих, но все же спасительны. Имена их в книге живота, неувидаема слава, неизглаголанна радость. Им будем подражать и мы, и все, конечно, получим какой-либо из сих чинов, ибо независна благодать, и всякому желающему предлежит свой дар благий, малому и великому, мудрому и немудрому, старцу и юноше. Если же не будем подражать, то не впустит нас в небесный брачный чертог домовладыка и затворит пред нами двери его. Горе, говорит Господь человеку тому, им же Сын человеческий предается. Добро бы было ему, аще не бородился человек той. Для всякого ясно, что слово сие относится к предателю. Но его справедливо можно отнести и ко всякому предающему собственное спасение свое. Не думаем о явлении великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Не помышляем о страшном решении, какое изречет неподкупный судья против всех стоящих ошую. Не представляем огня неугасимого и мук вечных невообразимых. Кто уразумеет сие? Кто разумный есть кормчий, который добре управит тебя и спасет душу свою от потопления духами злобы? Мы же, по элику, по благодати Христовой, избрали тихую и безмятежную жизнь, то еще будем добре совершать плавание свое, еще благодушно переносить все встречаемое, страхом Божиим ограждая каждый член. Да запретится оку любопытно смотреть, ухо да не принимает суетного слышания, языку да не позволится осуждать, ибо оклеветая и говорит брат Божий брата, или осуждая брата своего, оклеветает закон и осуждает закон. Рука пусть работает, потому что кто не хочет делать и ниже даяст, по присуждению апостольскому. Ноги пусть провошествуют путем мира. Сердце, да не уклоняется в словеса лукавстве, не пщевать и вины у грехах, но все да будет у вас благообразные по чину, чтобы добре пожившие сподобиться нам вечных благ. Наставление 315. Храня веру, преуспевать надо и в доброй жизни, особенно в целомудрии, против коего паче всего воюет среди нас враг. Начинает он срамными помыслами, потом, разжегши похоть, доводит до дела, а далее делает похотливого похожим на чесоточного. Как избежать? Помыслом противиться, обращаясь к молитве при первом их приражении. Воодушевляйся к противлению мыслью, что, прияв в сыновление во благодати, через грех сей делаешься рабом дьяволу, и противостой как сей страсти, так и всем. Есть две добродетели, созидающие спасение человека — вера и любовь. Если бы я видел, что вы погрешаете в чем-либо о вере, то о ней слово повел бы к вам, стараясь всячески направить вас на православное мудрование, ибо без веры невозможно угодить и Богу. Веровать же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовздаятель бывает. По велику же благодатью Христовой вера ваша здрава, то, оставя веру, поговорю с вами немного о деятельной жизни, коей двигателем должна быть любовь. Итак, прошу вас, как всегда, так и ныне, не нерадеть о подвижничестве, о господстве над помыслами, о многоценном сокровище девства, которое мы по милости Божией любезно восприяли и против которого враг наипаче со всем рвением направляет козни свои, ища через похищение его похитить спасение наше. Ибо ведает, что сею добродетелью мы уподобляемся Богу, как наоборот потери ее прилагаемся к скотам несмысленным, как написано: «Человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». У скольких от века обольститель наш пленил плотской похотью, но и доселе не перестает прельщать не только юных, но и старцев, и не только нерадивых, но и чаливейших, и против всякой почти души пользуется он этим оружием. Начинает он заготовлять яд сей всеванием неуместных помыслов, потом, распаливши сердце похотями плоти и крови, вызывает его сказать что-либо из запрещенного, затем внушает дерзость коснуться члена, после же сего наносит смерть. Ибо, как говорит апостол, похоть заченши рождает грех, грех же судеин рождает смерть. Будем же избегать всей смерти вечной, будем избегать сей многобедственной болезни душевной. Мне кажется, что эта болезнь похожа на чесотку. Как чесоточный, когда чешет себя ногтями, кажется, доставляет себе тем удовольствие, на деле же неудовольствие получает, а мучительные раны, и тем больше, чем больше чешется, так и обладаемый похотной страстью неудовольствие получает, а муку, не насыщение, а пустоту, не благодушие, а бездушие. Жалости достоин таковый, безнадежный, страшливый, боящийся даже тени, а не только будущего судилища. Но как же избежать всего зла? Первое дело. Надо всеусильно и неопустительно противостоять прилогам всякий раз, как найдет сия страсть. Что она находит, не дивно. Силу ж берет она, или от невнимания ума, не занятого благими помышлениями, или от зависти врага. Но как бы сие ни случилось, встань, уязвленный, поскорее, молись, воздыхай, слезы источай, с решительным отвержением страсти, и страсть скоро утихнет, ты же успокоишься в Господе. Тогда познаешь, что ничто так не сладостно для души, как быть неосаждаемую и непорабощаемую страстьми. Не слышал разве, что говорит Господь: «Всяк творяй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в дому вовек, сын пребывает вовек». Освободившись убо от греха и в сыновление восприяв, опять ли поработим себя греху? Под крепкую руку Божию став, дьяволу ли станем данниками? Да не будет. «Аще бо я же разорихся, я паки созидаю, преступника себе представляю», — говорит негде апостол. Не попустим же себе быть нарушителями заветов Божьих и опять соделаться порабощенными дьяволу, после того, как получили уже свободу от него, сокровищество и себе тем гнев в день гнева и откровение праведного суда Божия. Ибо о таковых написано: червь их не умирает, и огонь не угасает. Свободою убо, ею же Христос на свободе стоять будем. Гнушаясь мерзкими мечтаниями змея, каждодневно противостоя и противовоюя не сей только страсти, но и всем другим, подавляя зависть, укрощая лукавство, братоненавидение и всякую другую злобу, чтобы избежать вечных мук и получить Царствие Небесное. Наставление 316. Величает монахов, называя их родом избранным и воинством Христовым. Во всех гонениях еретических и прежде и теперь кто отстаивает веру? Все монахи. Но, будучи таковы, будем хранить себя чистыми и держать выше всяких страстей. Не смущайтесь, что монастыри разоряются и что мы не успеваем восстановить их столько, сколько требуется. Попечемся веру отстаивать, и прочее все приложится нам. Братья и отцы, не перестану этим добрым именем братства и отчества именовать вас, зная, что в отношении к вам истинно такое наименование, и не ложно такое прозвание. Ибо истинная суть отцы и братья те, кои паче родителей, паче братьев, паче роды своего, паче родины своей, паче всего видимого, возлюбив Бога, восприяли жизнь обществом, в коем одно сердце и одна душа, один Отец Бог и одно Отечество, и Иерусалим Небесный. Таковы и вы, братья мои, возлюбленные Господи. Назову вас и словом Писания: род избран, царское священие, язык свят, люди обновления, якуда добродетели возвестить те из тьмы, вас призвавшего в чудный свой свет. Ибо воистину чудный свет есть монашеское житие, в которое мы призваны, и в котором возвещаем хвалы, покрывающего добродетелью своею небеса. И здесь водворяется мудрость, целомудрие, мужество и правда. Здесь трофей победы над лукавым о Христе Иисусе. Во плоти бы ходящий, не по плоти воинствуем. Оружие бы воинство нашего не плотское, но сильно Богом на разорение твердим, помышление низлагающее, и всякое возношение, взымающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушании Христова. Если взять во внимание видимых врагов, то увидим, сколько и какие поднимались гонения на Церковь Божию. И кому приходилось наиболее быть гонимыми, биемыми и убиваемыми, если не тем, кои распяли с миру? Минуя давно прошедшее, в настоящем роде и в продолжении теперь действующей ереси, кто стоял до крови против греха подвязающийся? Неблаженны ли отцы и братья наши, как нашей обители, так и других? И воистину, такие дела и подвиги — суть принадлежность преимущественно монахов. Монахи — суть нервы и опоры церкви. Вот каково и калико достоинство, дарованное нам благостью Божию. Но по элику, где сокровища, там присидят и тати, сокровища же души — суть добродетели, то напоминаю и прошу. Будем трезвиться и бодрствовать, чтобы ни сластью греховную не увлечься, ни гневом не озвериться, ни неверием не омрачиться, ни в неисповедании не ожесточиться, ни другой какой страсти владычеству не поддаться, но, держа себя выше бедственных страстей, будем усердно простираться впреднее, пока достигнем конца жизни. Опечаливает, может быть, кого слух, что наши монастыри разоряются врагами Господа. Но об этом что печалиться? Ибо монастырь и храм Божий мы есть мы. Коим и сказано: аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог. То, что и эти храмы часто были разрушаемы гонителями нашими, достойно сожаления и печали, но они большую частью опять были восстановляемы промыслом Божьим. Может быть, смущает кого-то, что мы не успеваем восстановить и обновить монастырей столько, сколько требуется по числу потерпевших гонений, но как гонение теперешнее веру расстраивает, то весь подвиг у нас должен быть на то обращен, чтобы ее отстаивать и восставлять в силе. И пока это не сделано, но все еще хулится имя Бога нашего, и святые отцы предаются анафеме, какая польза восстанавливать их? Кто когда на ресталищных состязаниях, пробегши половину поприща, получал победную награду? Ибо говорится, никто не венчается, если незаконно подвязаться будет. Почему, оставив такие помышления, будем твердо держаться исповедания веры и сердцем, и словом, веря неложному обетованию? Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия все приложатся вам. Что и буди нам сподобиться благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа.